А что, Денис, я разозлился. Мало мне непоняток с родимой канцелярией, чтоб ее черти с котлом перепутали по пьяни и спалили, полив маслицем для лучшего огонька. Так, еще и страдать из-за озабоченной тетки с хроническим недотрахом. Из-за чего Давыдовы на ножах с Гнедовыми? Резко спросил я, глядя на отца с вызовом. Это давняя история и не имеет отношения к тому, что произошло с тобой, ответил отец, я же позволил себе усомниться. Да, а ты уверен? Наши взгляды встретились. Отец нахмурился и покачал головой. Нет, Денис, я не уверен, наконец, сказал он. Извини, но я тебе не расскажу, в чем там было дело. Во всяком случае, пока не выясню все до конца. Ну, хорошо, согласился я довольно легко еще и потому, что был намерен прижать к стенке Егорыча и выпытать у него, что же произошло. Возможно, оригинальная надпись в дневнике Дениса – это логичное звено в одной цепи, вместе с неправильно упавшим деревом, злобным вараном и моей ссылкой в это Авакумово. Как я поеду? На поезде до Твери. А там на вокзале тебя должны будут встретить, ответил отец. Вот твои билеты. А на дирижабле было бы не быстрее? Я взял протянутые отцом бумаги. Так бы и побыл с вами чуть подольше, да и на бал к Гнедовым успел попасть. Быстрее, но дирижабли в Тверскую губернию не летают, по соображениям безопасности, а в Авакумово и подавно, поморщился граф, отходя от меня, показывая тем самым, что разговор на этом закончен. Ну что ж, поездом так поездом, Егорыча сам обрадуешь, он сдержанно кивнул, я же направился к выходу из библиотеки. Чисто эмпирическим путем найдя свою комнату, я нашел в шкафу два огромных чемодана, особо не разбираясь, выгреб одежду и свалил в один из этих кожаных монстров. Туда же полетела обувь и предметы туалета. Немного подумав, около секунды, не более, открыл чемодан и вытащил сменную одежду, чтобы переодеться. Второй чемодан я отвел для книг. Как оказалось, ехать в казарму было не нужно, потому что все три полки в комнате Дениса были забиты различными справочниками по медицине. Вот они-то и полетели в чемодан. Сбегав в библиотеку, я добавил немного книг по истории этого мира, пару книг по общей магии, в которой нашлись схемы расчета этих самых векторов, будь они неладны. А в дальнем углу обнаружились книги по боевой магии, и даже небольшой томик по некромантии. Так, вот это мне точно пригодится. Я не то чтобы умел упокоивать нежить. Когда был демоном, всегда находилась возможность договориться. Сейчас же совсем другой расклад. Уложив все книги в чемодан, я водрузил поверх запасной фонендоскоп. Так назывался тот самый странный прибор, который я в казарме находил. Закрыв книжку, попробовал приподнять чемодан. Ну, что сказать, с кровати я его стащил, но вот даже к двери комнаты донести не смог. И как я с престарелым денщиком справимся? Дверь скрипнула и слегка приоткрылась, после чего я почувствовал на себе пристальный, тяжелый взгляд. Резко обернувшись, я увидел зашедшего в комнату черного кота, который принюхивался и постепенно распушился, пятясь к выходу. Его лоснящаяся шерсть блестела на свету, а ярко-зеленые, какого-то неестественного цвета, глаза вперились в меня. Вот же напасть какая! Терпеть не могу котов. Это только идиоты верят в то, что черные кошки всякой нечистой силе помогают. На самом деле они всегда видят каким-то непонятным мне способом истинную сущность, стоявшего перед ними существа. Кот зашипел и кинулся на меня, стараясь выцарапать глаза огромными острыми когтями. Я перехватил его в полете за ошейник из натуральной кожи, украшенный драгоценными камнями, и так и держал на вытянутых руках, стараясь не подпустить его к себе поближе, иначе мою рожу точно украсили бы роскошные украшения в виде огромных и плохо заживающих царапин. Доказывай потом, что это я с котом подрался, а не с приревновавшей меня любовницей. Как же я не подумал о подобном, ведь в этом селе наверняка куча подобной живности, которая не только от крыс спасает, но еще и о приближении нежити и нечисти может своих хозяев предупредить. А ну, успокойся, рыкнул я, легонько тряхнув вырывающегося кошака. Ну, и раскормили тебя, килограммов 10 весишь, не меньше. Я, наконец, встретился с ним взглядом, направляя в наглую кошачью морду едва заметную красную дымку демонического дурмана. Кот чихнул, округлил глаза и обмяк, становясь еще тяжелее. Ссадив животину на кровать, я вытер грязную рубашку кровь с расцарапанных рук и погладил находившегося под успокоительным кота. Дверь приоткрылась после короткого стука, и вошла мать. Повезло, зайди она на несколько секунд раньше, и увидела бы неравную схватку между сыном и обезумевшим животным. «Денис, это все ужасно несправедливо», она выглядела расстроена. Посмотрев на мои попытки сдвинуть неподъемные чемоданы с места, она повела рукой в воздухе, и моя ноша сразу же стала заметно легче. В ответ на мой недоуменный взгляд она пояснила: «Специальные транспортные чары. Как только ты откроешь чемодан, первоначальный вес вернется». «Да, хорошо, что я книгу по общей магии взял. В ней, скорее всего, нечто подобное имеется. Потому что в арсенале демона третьего уровня нет ничего подобного. Демоны гораздо сильнее людей чисто физически, а уж если применить немного демонической магии, можно и автомобиль, на котором я ехал, в руках донести. А Дениска, похоже, и для обычного парня слегка хлипковат. Применение же демонической силы должно иметь под собой хоть какую-то основу. И если я применю эту силу к своим теперешним весьма хилым мышцам, то их порвет к такой-то матери, на радость всем пернатым. Надо бы пару гантелей приобрести хотя бы. Да и мало ли, может, действительно, проще будет наладить отношения с гнедовыми через постель. Значит, нужно будет выглядеть соответственно, чтобы княгиня сама захотела пойти на переговоры. Время на практике будет, чтобы этим привести себя в форму. И тут-то как раз моя демоническая сила мне поможет. «Денис, что же это получается? Мы не поедем сегодня учиться водить автомобиль». В комнату ворвалась Ольга. «Вот так получается», я развел руками. «А что с твоим котом?» Указала она на растекшийся по кровати черный меховой коврик. Этот коврик взирал на всех пустым затуманенным взглядом. Я бы даже сказал, что взгляд был философским. «Тоже расстроился, что уезжаю так быстро», пояснил я под оглушительный мявк. Видимо, кот был иного мнения, но его в этот момент никто не спрашивал. Немного постояв, я посмотрел сначала на мать, потом на расстроенную сестру. «Ну что, пора прощаться. Ты так говоришь, словно навсегда уезжаешь», мать меня порывисто обняла. «Денис, это всего на 2 месяца. К тому же отец не оставит эту ужасную несправедливость просто так. Вполне возможно, что до конца лета тебя отзовут, и ты сможешь приехать домой, чтобы отдохнуть перед последним учебным годом. Я на это надеюсь, но не рассчитываю». Вздохнув, я подхватил чемодан и шагнул к выходу из комнаты. В дверях столкнулся с Егорычем, который с самым решительным видом отобрал у меня чемоданы. «Ничего не забыли, барин?» – спросил он. «А то, чемоданчики больно легкие». «Нет, кажется, не забыл». Я повесил на плечо сумку, в которую положил походные вещи. «Ну не в новеньком же мундире я буду в поезде сидеть». «Да, деньги». «Мама, мне деньги положены?» – спросил я. «Отец отвезет вас с Егорычем на вокзал, заодно разберетесь с деньгами», — ответила мать и поцеловала меня в лоб. «Удачи, Денис!» «К черту!» — буркнул я и вышел, наконец, из комнаты. Глава 9. Отец уже ждал меня возле машины. Егорыч загрузил в багажник чемоданы. Потом хлопнул себя по лбу и побежал в дом, бросив на ходу. «Совсем старый стал, сумку со своими вещичками забыл, он скрылся из вида, а я подошел к машине». Уже взявшись за дверную ручку, увидел краем глаза, как Лиза вышла из-за дома и направилась прямо к нам, ведя курицу на поводке. Выглядело это одновременно странно и мило, но, судя по всему, новая хозяйка этому монстру пришлась по душе. На шее этой злобной твари был надет крошечный ошейник, от которого и тянулась тонкая серебряная цепочка. Странно, а я думал, что от прикосновения серебра она задымится. Заметив меня, курица захлопала крыльями, распушилась и зашипела, как змея. «Ну что ты, тише, все же хорошо», — заворковала Лиза, пытаясь успокоить эту тварь, которая, похоже, выбралась прямиком из родного ада, убив при побеге любимую шавку самого Люцифера. Услышав девичий голос, курица начала успокаиваться, по крайней мере перестала издавать страшные звуки и опустила крылья, но вот перья все еще торчали в разные стороны, превращая курицу в упитанный шар. «Что это с твоей птицей, Лизонька?» – добродушно спросил отец, поглядывая на курицу с умилением. «Да они психи какие-то тут все в этом мире. То вараны у них домашние питомцы, то обычные курицы восхищение вызывают». Я мысленно махнул рукой, уже даже не пытаясь понять ход мыслей местной аристократии. «Да она просто машин боится, Виктор Николаевич», – улыбнулась девушка. «Она же чуть под колеса не попала, когда Денис ее спас». Мы с курицей переглянулись, а потом синхронно уставились на Лизу. Лично я сомневаюсь, что эта тварь чего-то боится, а ее нападение на меня в машине было мало похоже на героическое спасение бедной курочки. Но если Лизонька настолько романтичная особа, то что кто я такой, чтобы ее переубеждать. Судя по тому, что курица окончательно успокоилась и принялась чистить перья, эта тварина пришла к тем же выводам. Ну, Денис сам выбрал свою стезю кого-то спасать, отец покачал головой. Ага, значит, это Дениска пришел к такому оригинальному выбору, как карьера военного медика. Даже интересно стало, чем он руководствовался, когда принимал подобное не слишком умное решение. «А вы куда-то уезжаете?» – спросила Лиза, глядя при этом на меня. «Да, моя практика, как оказалось, начинается гораздо раньше, чем мы все думали», – протянул я, глядя девчонке прямо в глаза. Вот как, она закусила нижнюю губу. «Значит, наше с Ольгой обучение вождению откладывается на неопределенный срок?» Похоже, что Лиза немного расстроилась. С чего бы вдруг? Или Денис со скуки начинал с ней мутить и вселил в девушку какие-то надежды? «Надеюсь, у тебя все будет хорошо», и она быстро развернулась, направившись к беседке. Курица явно не хотела уходить, и Лизе пришлось слегка дернуть поводок. В ответ тварь снова зашипела, бросила на меня злобный взгляд и побежала за своей новой хозяйкой, гордо вскинув голову. «Лиза, хорошая девочка», — проговорил отец, перехватывая мой задумчивый взгляд, который я не отводил от уходящей парочки. «Надеюсь, ты не рассматриваешь ее в качестве своей невестки?» Я резко развернулся в его сторону. «Князь Буйнов – весьма значимая фигура в Российской империи», отец довольно сурово посмотрел на меня. «Приданое, которое дают за Лизой, очень внушительное. Это, если отбросить в сторону тот факт, что родство с таким могущественным семейством пошло бы нам на пользу». Он замолчал, я же стиснул зубы. «Вот об этой изнанке жизни аристократов я как-то подзабыл. Я пока не думал о ваших с Ольгой партиях, но отец Елизаветы уже начал делать некоторые намеки в этом направлении. Собственно, поэтому князь Буйнов решил, что его дочери необходимо сменить обстановку и провести лето у своей подруги, то есть у нас. Никто же не знал, что все так обернется», — поморщился он. «Да, тут и слепому было понятно, что ни к какой подруге девушку не отправляли. С другой стороны, если им будет так необходимо мое присутствие, чтобы я провел время с Лизой, то князь присоединится к попыткам вытащить меня из той дыры. Ну, не знаю, с ходатайством к его величеству обратиться и увеличит тем самым мои шансы закончить еще не начавшуюся пытку под названием «практика досрочно». Ради этого можно было и потерпеть несколько дней в компании этой юной особы. И, Денис, если мы придем к определенному соглашению, надеюсь, ты не будешь слишком сильно артачиться и примешь мое решение, как подобает верному сыну своего рода, и не опозоришь больше наш графский титул», — твердо добавил отец, не отводя от меня пристального взгляда. «Я постараюсь», — выдохнув это, рывком открыл дверь и полез в машину. «Ну вот вечно все хотят испортить. И зачем мне лишний раз напоминать, что бывший владелец этого далеко не идеального тела был позором семьи? Чтобы еще ниже опустить самооценку, честно, я буду очень сильно стараться. Ну что же, мне остается только на это надеяться», — вздохнул отец и сел рядом со мной, закрыв дверь. Практически сразу к машине подскочил Егорыч и начал колдовать с мотором. Двигатель взревел, и машина выехала со двора. «Вот, держи», — отец протянул мне новенький кожаный бумажник, набитый купюрами. «Чековую книжку не даю, боюсь, в Авакумово чеки к оплате не принимают». «Сколько здесь?» – спросил я, вертя в руках портмоне. «Довольно увесистый, но я не в курсе местных цен. Как-то не было времени, чтобы все разузнать как следует». 5000 рублей, ответил отец. «На 2 месяца разгульной жизни в столице должно хватить. А ты все-таки в Медвежий угол едешь? Не думаю, что там есть, где все это спустить. Но, если вдруг тебе понадобится еще, сможешь послать мне телеграмму с местного почтамта. Я уж как-нибудь сумею передать тебе требуемую сумму». «Угу», — я спрятал портмоне в карман. «А можно спросить, я не смог найти свой телефон в казарме. Его, случайно, не передавали вам?» — решил уточнить я. «Все-таки почте особого доверия нет. До сих пор не могу понять, почему она во многих реальностях не является филиалом ада. Видимо, с этой конторкой даже наши связываться особо не хотят. Нет, никто ничего не передавал. Странно, кому он мог понадобиться? Вещь эта сугубо личная, с привязкой к одному владельцу», — задумчиво пробормотал он. «Да, действительно, кому он мог понадобиться? Вопросов появляется все больше и больше, и пока ни на один из них я не нашел ответа. Я обязательно узнаю об этом у командира академии, серьезно кивнул отец. Но новый аппарат тебе пока покупать смысла нет. Все равно в большей части Тверской губернии нет связи, и телефоны там абсолютно бесполезны. Здорово. Чувствуется мне, отец даже смягчил подробности, когда описывал то захолустье, в которое меня направили. Интересно, в их врачебной амбулатории имеется что-нибудь помимо топора, пилы и зеленки? Пока я вертел портмоне в руках, успел наложить защиту от воров. Пускай теперь кто-то попробует на мое добро покуситься, ожог третьей степени этому недоумку будет гарантирован. А если не одумается, то при повторной попытке руку отхреначит к демоновой матери. И, нет, я не сторонник стрельбы в воздух. Залез в чужой карман, никаких предупредительных намеков от защиты не получишь. Милосердие в аду как-то не в ходу, и я не собираюсь оставлять хороших, в общем-то, привычек. И так людей лечить приходится. Но тут я придумал великолепную, как мне казалось, отмазку. Я их лечу, чтобы они совершили в итоге побольше грехов, и их души гарантированно попали к чертям в распределитель наказаний. Пока это работало, надо только не забывать повторять, как мантру, чтобы, не дай Серафимы, не закралась мысль о благих делах и намерениях. Ехали мы недолго. Скорость автомобиль держал приличную, максимальную разрешенную в пределах города. Пробок не было, по крайней мере, по ходу нашего следования. Никто больше куриц по улицам не гонял. В общем, приехали мы быстро. Поезд уже стоял на втором пути, и Егорыч стаскивал в наше купе вещи. Мы с отцом стояли на перроне и молчали. Наверное, надо было что-то сказать, но мне не хотелось, а он, похоже, не знал, чем еще можно подбодрить сына, которого отправили непонятно куда, прямо в лапы нечисти и нежити. Паровоз издал длинный гудок, и мы оба вздрогнули. «Ваше сиятельство, пройдите в вагон, поезд через 10 минут отправляется», — посоветовала мне миловидная проводница, уже проверившая наши с Егорычем билеты. «Ну, что же, Денис», — отец обхватил меня за плечи. «Удачи желать не буду, слышал я, что это в вашей врачебной среде не поощряется». «Да, есть такое», — вяло ответил я, быстро перебирая в памяти то, что досталось мне от Дениски. «Вроде бы действительно есть такое суеверие от медиков. Не желать друг другу спокойных смен и удачи в дежурствах. Что-то с обратной реакцией на добрые пожелания связано. Ну, что, до встречи». И, неожиданно для самого себя, я его обнял. Отец на мгновение прижал меня к себе и похлопал по спине. «Береги себя, Денис», — сказал он, отпуская меня и делая шаг назад. «Да, и постарайся не впутываться в неприятности. Сам понимаешь, что быстро к тебе на помощь мы прибыть не сможем». «Постараюсь», — буркнул я, пытаясь понять, с чего меня на обнимашки потянуло. В итоге махнул на это рукой, списав на реакцию своего нового тела, и добавил: «Ты для того, чтобы от неприятностей уберечь, вон, Егорыча ко мне приставил, и немного в финансах ограничил, так что, все нормально будет. Наихудшее, чему может научиться молодежь, — легкомыслие, ибо последнее порождает те удовольствия, из которых развивается порок», — процитировал Егорыч, не спускаясь на перрон и наблюдая за нами, стоя рядом с проводницей. «Демокрит», — сказал я, закатив глаза и повернувшись к отцу, — «тебе не кажется, что Егорыч принимает всех этих давно умерших философов всерьез? Он просто очень увлекающаяся натура, не бери в голову. Сейчас философы, до этого литературные классики, даже боюсь представить, что будет следующим в списке его увлечений». И Виктор Давыдов улыбнулся. «Ваше сиятельство, войдите в вагон», — уже строже объявила проводница. Я подал отцу руку и заскочил в тамбур. Успел сделать это за 2 секунды до того момента, как проводница убрала небольшую лестницу. Чуть наклонившись, прошептал, чтобы меня слышала только девушка: «Если я останусь таким же нехорошим, то вы всегда сможете меня чуть-чуть наказать». Я постарался вложить в голос все свое демоническое обольщение. «Конечно, я не инкуб, но тоже вроде что-то мог. Идите уже в купе, ваше сиятельство», — проводница слегка нахмурилась. «Да, не получилось, ну что же, жаль. Зато я понял, что в теле Дениски такие приемы на женщин не действуют. Плохо, надо что-то другое изобретать. Вот ведь, не удивлюсь, если в итоге выяснится, что этот пай-мальчик еще и девственник вдобавок ко всему. Хотя, возможно, в этом и кроется причина, почему мои чары далеко не нулевого уровня не сработали. Ужас какой, надо срочно исправлять это недоразумение». Поезд тронулся, и отец, в последний раз махнув рукой, направился к выходу с вокзала. Машину он водить умел и вполне мог уехать на ней до дома самостоятельно. Я же пошел за Егорычем в наше купе. Я зашел в довольно комфортабельную комнату с отдельным сортиром, ковром на полу и двумя удобными на вид диванами. Но осмотреться как следует не сумел, потому что с порога уставился на сидящего на полу огромного черного кота, смотрящего на меня в упор. Мы, случайно, купе не ошиблись? Я попятился, наткнувшись спиной на стоящего за мной Егорыча. Нет, барин, как можно ошибиться? Он отодвинул меня и решительно вошел в купе. Вон вещички ваши в сумке, чемоданы я на багажную полку составил. Вот на том диванчике моя сумка стоит. Нет, если вы хотите диванчиками поменяться, то это, конечно, я мигом сумочки местами крутану. Вон ваш кот барон сидит, встречает нас, билет я ему успел оплатить, пока вы с отцом вашим прощались. Как это животное сюда попало? Прошипел я, заглядывая в купе. Кот, в свою очередь, продолжал сидеть у меня на дороге и периодически скалился. Так ведь переживал барончик слишком. Он-то хозяина и не знает толком. Вам его как котенком перед прошлым учебным годом подарили. Так вы с ним только на новогодних каникулах 3 дня провели. А то, вроде и в богатом доме живет. А как сиротинушка, не нужный никому. Запричитал Егорыч. Наверное, узнать вас, барин, хочет получше. Вот и забрался ко мне в сумку. Я его прогонять и не стал. Ведь кот в новое жилище первым зайти должен, да и вообще, говорят, черный кот к удаче большой, а она нам пригодится, добавил он уже спокойным голосом. Я смотрел на злобно прищурившегося сиротинушку, прекрасно понимая, что веду себя, как минимум странно, и что не надо давать повод Егорычу подозревать своего барина в чем-то нехорошем, в одержимости, например. Не помню, есть ли здесь мода сжигать одержимых демонами к хренам собачьим, но... Боюсь, для такого обаятельного парня, как я, всегда могут сделать исключение. Поэтому я осторожно вошел в купе и как можно небрежнее бросил денщику. «Воды мне принеси, а то, что-то горло пересохло». Егорыч закивал и выскочил в коридор, бросившись искать воду. Поезд меж тем набирал скорость, бодро катясь по рельсам. Я же закрыл дверь и для надежности запер ее, после чего обратился к коту. «Вот что, мохнатый, давай не будем усложнять друг другу жизнь, хорошо? Если я правильно понял, ты не привязан к этому кожаному мешку с костями, которого все почему-то называли твоим хозяином, и за мной ты поперся исключительно для того, чтобы следить и пакостить из-под тишка». «Мяу», — ответил мне кот, а потом выгнул спину и зашипел. «Угу, я тебя тоже», — сказал я, сжав кулаки так, что короткие, аккуратно подстриженные ногти впились в ладони, и поэтому предлагаю заключить перемирие. Ты меня не пытаешься выдать другим, убить или как-то покалечить, я, в свою очередь, как могу ухаживаю за тобой, кормлю, иногда чешу пузо и не пытаюсь продать твой ошейник, который стоит целое состояние. Мяу-мяу-у. Кот перестал шипеть, смотрел он на меня уже не столько злобно, сколько расчетливо. «Да, я тоже не стану пытаться тебя выпотрошить или выкинуть на какой-нибудь станции, объявив всем, что горе-то какое, мой котик потерялся». Я смотрел прямо в желто-зеленые глаза, даже не пытаясь применить демоническую силу. Почему-то был уверен, что сбросивший так быстро мой дурман кот отреагирует на нее плохо. «И, да, ты не будешь пытаться нагадить мне в обувь, в чемодан, и вообще не станешь трогать мои вещи. Это в нашем договоре идет отдельным пунктом». Пока я говорил, меня не оставляла мысль о том, что этот кот меня понимает. «Мяу», кот мотнул лобастой головой, встал, подошел ко мне и на мгновение обвил хвостом мои ноги, а потом запрыгнул на диван Егорыча. «Правильно, у нас образовался вооруженный нейтралитет, но это вовсе не значит, что он будет демонстрировать ко мне свою привязанность. Ну вот и договорились». Я пригладил волосы и протер шею. «Мастерство не пропьешь. Все-таки я не самым плохим демоном перекрестка был». Отперев дверь, сел на диван. «Так, и что дальше?» В купе вошел Егорыч и протянул мне стакан с водой. Я жадно выпил, чувствуя, что у меня действительно пересохло в глотке. И тут вода, попав в желудок, вызвала болезненный спазм, а громкие рулады были слышны, наверное, даже в коридоре. «Я жрать хочу», произнес я мрачно. «Мы же не догадались с собой еды захватить?» «Нет», — покачал головой Егорыч. «Не догадались. Вагон-ресторан работает». Я решительно встал на ноги. «Тут их 2. Один для господ, второй для людей попроще, таких как я», — тут же ответил денщик. «Они работают, да. «Уже открылись. Отлично. У тебя деньги есть?» – спросил я его, подходя к двери купе. «Есть», – кивнул Егорыч. «Батюшка ваш, Виктор Николаевич, отдельно меня финансами снабдил». «Отлично. Тогда пошли вагоны ресторана искать. Каждый свой. Да, этому комку шерсти не забудь еды притащить. Мяу-у-у». Кот вскочил на ноги и зашипел. Я же закрыл глаза и медленно досчитал в уме до пяти. «Ладно, я понял, по условию договора тебя я кормлю», захотелось выругаться, но я сдержался. Кот успокоился и сел, я же вышел из купе, хлопнув дверью, не обращая внимания на удивленно смотревшего на меня денщика. Глава 10. Вагон-ресторан для аристократии был статусным и роскошным. Столики, диванчик, шикарные люстры, все по первому разряду. Видно, что здесь заботились не только о том, как бы накормить клиентов, но и об их комфорте. Зал был практически пустым, за исключением нескольких человек. Они были из разных компаний и заняли два столика возле дальней стены. Рассматривать их более тщательно я не стал, все равно местная элита мне была неизвестна. Да и пришел я сюда, преследуя иные цели. Вот этим и займусь. Как оказалось, когда голоден, все мысли постоянно возвращаются только к одной. Как бы набить желудок? Сев за один из немногочисленных, надо сказать, столиков, я углубился в чтение меню. Больше всего меня интересовали цены. Так, что тут у нас? Ага, свиная отбивная, 87 копеек. Учитывая, что в вагоне-ресторане поезда цены обычно раза в два точно выше, чем даже в трактире, а в вагоне-ресторане для аристократии если и не во все три, то это значило, что отец дал мне с собой небольшое состояние. Вот только мне интересно, где я буду его тратить в глухой деревне. Вряд ли там танцы стоят дороже, чем здесь гречка на гарнир. А что-то мне подсказывает, что это вообще бесплатное мероприятие. Вы что-нибудь выбрали, ваше сиятельство? Ко мне подошла очень миленькая официантка. Небольшого роста, с вьющимися волосами, выбивающимися из заколки, и большими зелеными глазами. На ее лице играла приятная улыбка, хотя сомневаюсь, что она была так рада встрече со мной. Скорее всего, это отработанная форма поведения для гостей конкретно в этом вагоне-ресторане. Пока нет. Здесь все так вкусно, у меня глаза разбегаются, и я улыбнулся ей самой обаятельной улыбкой. Хотя нет, у меня в купе едет кот, самый настоящий разбойник. Он мне угрожает, представляете? Не слишком, девушка улыбнулась уже более искренне. Похоже, что ей я, в отличие от проводницы, понравился. Как кот может вам угрожать? О, вы просто не знаете этих наглых и подлых созданий на самом деле. Я продолжал улыбаться, хотя мой взгляд то и дело съезжал с миленького личика куда-то в район груди. Они умеют филигранно притворяться милыми, но, выждав время, могут превращаться в истинное исчадие. Добавил я интимным шепотом. Многие мужчины делают так же, ответила мне официантка, отводя взгляд. Так вы будете что-то заказывать? Сразу же перевела она тему разговора, заправляя выбившийся локон за ухо. Как я уже сказал, в купе меня ждет голодный и замышляющий против меня заговор кот, а для себя я еще ничего не выбрал. Давайте сделаем так, вы мне соберете взятку для кота, какое-нибудь мясо, колбасу, что там еще коты едят, вам, наверное, виднее. А когда принесете сверток, я уже буду готов сделать заказ. Она посмотрела на меня довольно скептически, но ничего вслух не сказала. Не бойтесь, я не схвачу сверток и не убегу, не расплатившись. Здесь мы все совершаем своего рода сделки, а они для меня значат очень многое. Да и некуда мне бежать. Я в поезде, и вы меня быстро найдете, чтобы сурово наказать. Хорошо, она выпрямилась. Я сейчас принесу еду для вашего кота, ваше сиятельство, и надеюсь, что к тому времени вы уже определитесь. Я тоже на это надеюсь, пробормотал я, снова уткнувшись в меню. Ну что же, похоже, что эту милую девушку я смог заинтересовать даже в таком виде, не прибегая к использованию демонической ауры. Это меня немного приободрило, и я уже с куда большим интересом начал вчитываться в названия блюд, многие из которых мне совершенно ни о чем не говорили. Я, конечно, знаю человеческую кухню и даже в совершенстве владею этикетом, но некоторые названия ставили меня в тупик. Вот, например, что такое фриттата с лобстером. Ну, кто такие лобстеры, мне, конечно, известно, но вот все остальное. Когда я дошел до вагю сукияки, которая стоила аж целых 150 рублей, я закрыл папку, решив остановиться на простой еде, которая удовлетворила бы все мои потребности, и желательно без каких-либо эксцессов. А то мало ли, вполне возможно, что у Давыдова аллергия или непереносимость каких-либо продуктов. Столики постепенно начали заполняться пассажирами, решившими занять себя обедом. За соседним столиком устроился офицер без знаков отличия, зато его адъютант носил эполеты полковника. Получается, что со мной в одном поезде очень большая шишка ехала. К моему столику подошла та же официантка и подала сверток, от которого пахло просто изумительно. «Я могу отослать это прямиком в ваше купе, вашему котику», — сказала она, улыбаясь. «Из этого я могу сделать вывод, что вы узнали все обо мне, включая то, что кот едет абсолютно легально. У него есть билет, но самое главное, он, паршивец, действительно существует». Я прикинул расклад и кивнул. «Ладно, отошлите, но, не забудьте сказать, что это именно от меня». «Хорошо», — она кивнула, и к ней тут же подбежал рыжий парнишка лет 15 на вид. «Семен, отнеси это в купе его сиятельства и передай коту, что это от него». Если парнишка и подумал что-то нелицеприятное про моих тараканов, но ничего не сказал. Это дело привычки, насколько мне было известно, у богатых и не такие причуды бывают. Он только забрал сверток из рук официантки и побежал к выходу из вагона. Я проводил его немного рассеянным взглядом, а потом повернулся к официантке. Я понял, что хочу заказать. Она выхватила блокнот, карандаш и приготовилась записывать. Значит, так, солянку, побольше маслин, лимон не надо и сметану отдельно, я сам положу, сколько понадобится. Свиная Оптив. Договорить мне не дал тот самый офицер без знаков различия. Он внезапно захрипел, схватился обеими руками за стол, а потом повалился на пол, хватаясь за горло, шея, нижняя челюсть. Губы стали прямо на глазах увеличиваться в объеме, а лицо начало как-то быстро и подозрительно синеть. Офицер делал судорожные вдохи, но, судя по всему, это не помогало. Адъютант вскочил со своего места и бросился к своему патрону. «Господи, Павел Иванович, что с вами?» А затем он поднял голову и крикнул. «Врача! Здесь есть врач, его светлости плохо. Вот честно, я сначала хотел ползком, прячась за столами, выползти из ресторана. Эта светлость не могла не нагрешить достаточно, чтобы ангелы обломились с его душой, значит, мне можно было его и не спасать, да и ввязываться с это дело не слишком хотелось. Еще сделаю что-нибудь не то, так крайним меня оставит, а не какую-нибудь улитку, которой он подавился, если это, конечно, не приправленный отравой кусок пирога». Я встал из-за стола, и пока все отвлеклись, сделал шаг в сторону выхода. Вот только мне помешали совершить такой правильный со всех точек зрения поступок. А все потому, что в петлицу моего мундира был вставлен неприметный значок с чашкой, лакающей из нее змеей. И этот значок мигнул зеленым светом, привлекая к себе внимание. Все повернулись в мою сторону и расступились, давая мне полный доступ к уже практически не падающему признаков жизни аристократу. Поняв, что отвертеться не получится, я выматерился, но исключительно про себя и прошел решительным шагом к пострадавшему, сделав вид, что именно это хотел сделать несколько секунд назад. Быстро опустился на колени перед светлостью и начал беглый осмотр, надеясь, что мой внутренний голос и память Дениски меня не подведут. Отек шеи был плотным, при надавливании не оставалось ямочек, вены на шее вздулись, а моя демоническая сила сигнализировала, что если я не пошевелюсь, то душа клиента отправится по назначению. А еще что-то в районе задницы настойчиво советовало мне шевелиться, потому что если он сейчас умрет, то недели губы я точно не отделаюсь, потому что даже не начал ничего делать. Неожиданно я поймал себя на мысли, что мне известно не только то, что это такое, но и то, как лечить подобное состояние. Уж неотложную помощь в курсантов, похоже, вдалбливали тараном. «Аптечка есть?» – спросил я у официантки, стараясь перекричать причитающую женщину, сидевшую за два столика от этого. «Да», – она бросилась куда-то, а я осмотрелся по сторонам, решив перестраховаться. Если в местной аптечке не будет необходимых препаратов, я схватил огромный нож для жаркого. «Что вы делаете?» – напряженно посмотрел на меня адъютант, переводя взгляд на пока еще чистый нож. «Хочу перестраховаться и ищу альтернативные варианты для помощи. А еще хочу, чтобы он выжил. А вы?» Я прямо посмотрел на мужчину. «Как вы можете спрашивать?» Адъютант сверкнул глазами. «Тогда не мешайте. Но если понадобится ваша помощь, вы будете выполнять все, что я скажу. Ваше сиятельство, держите, предо мной появилась та самая официантка, которая протянула мне вполне профессиональный чемодан для оказания первой помощи. Так, сначала пару укольчиков, пробормотал я, роясь в аптечке. Гормоны, антигистаминные и эпинефрин нашлись быстро. Можно было обойтись только одним эпинефрином, но в данном случае я решил действовать наверняка. Адъютант помог стащить мундир и закатать рукав рубашки, давая мне доступ к вене. А вот то, что уколы Денис ставить не слишком умел, меня немного разочаровало. Наверное, рассчитывал на медсестер. Мне повезло, лежавший передо мной мужчина явно заботился о своей фигуре, и вены были отчетливо видны. Они даже из-за падающего давления не сильно спались, так что получилось все прекрасно. А еще я понял, что два раза совершить этот подвиг не смогу, поэтому нашел внутривенный катетер и поставил его, прикрепив к руке пластырем. Несмотря на введенные препараты, эффекта никакого от них не было. Я повторил введение эпинефрина, благодаря себя за прозорливость, заставившую меня поставить катетер, а затем начал быстро расстегивать рубашку, обнажая шею. Все же за нож я первым делом не просто так схватился. Нужно больше доверять своему демоническому чутью в подобных вопросах. Нащупав коническую связку, я схватил со стола рюмку, понюхал и плеснул на обнаженную шею и на тот самый огромный нож. «Что вы делаете?» – громко спросил адъютант, хватая меня за руку и останавливая в тот момент, когда я уже наметился сделать разрез. «Пытаюсь дать ему возможность дышать», – процедил я. «А вы как думаете, что я делаю?» «Решил воспользоваться случаем, чтобы перерезать глотку вашему шефу?» «Я не об этом», – тряхнул он головой. «В аптечке есть для этого все необходимые инструменты. Не обязательно это делать подручными средствами». Я хмуро покосился на мужчину и начал вновь рыться в аптечке, досадуя на себя, что сам об этом даже не подумал. Канюлю для коникотомии и скальпель я увидел сразу. Посмотрев на зажатый в руке нож, я очень аккуратно положил его на пол, а официантка тут же наклонилась и забрала его. Спирт на вату, протереть шею и сделать разрез между щитовидным и перстневидным хрящами. Канюлю в дырку и вытереть пот. Воздух со свистом начал входить в трахею, наполняя легкие, и светлость перестал метаться. Его лицо также быстро начало приобретать практически естественный оттенок, губы только слегка отливали синюшным цветом, а укольчики, наконец-то, начали работать, потому что этот самый плотный отек начал постепенно сходить. Звуки вернулись неожиданно. Оказывается, вокруг меня толпились не только посетители вагона ресторана, присутствующие во время этого инцидента, но и набежали откуда-то другие зеваки. Между тем поезд начал сбавлять ход. На станции его светлость уже готова принять бригада. Начальник поезда предупредил их, отчеканила моя добровольная помощница, отгоняя любопытствующих подальше от нас, что было сделать крайне трудно, но девушка на удивление хорошо справлялась. Вот и отлично, я снова вытер пот со лба и сел на диванчик. И на что у него аллергия? Спросил я у адъютанта. Аллергия? Он наморщился. Сидя на полу, полковник аккуратно промокал кожу вокруг конюли ватой со спиртом. У его светлости Павла Ивановича нет аллергии. Теперь есть, отрезал я равнодушно. И на вашем месте я бы сгреб все, что стоит сейчас на столе, чтобы в клинике проверить. А то как бы снова в такую ситуацию не попасть. Что с его светлостью, вы можете прямо сказать. Адъютант говорил раздраженно, но тем не менее встал и подошел к столу, попросту собрав скатерть в узел вместе со всеми стоящими на столе блюдами. А на что это было похоже? Я принялся тщательно вытирать руки салфеткой. Это отек Квинки, а он просто так не развивается, тем более так стремительно. Нужна причина. Мы сидим в ресторане, поэтому первое, что приходит на ум, он съел что-то не то. Вот и выясняйте, что же не то он съел. Простите, а вы не хотите еще как-то помочь его светлости? Адъютант снова сел рядом с шефом, готовый в любое мгновение вскочить и броситься выполнять его поручение, каким бы нелепым оно ни являлось. И что, по-вашему, я должен еще сделать? Скрестив руки на груди, я сверлил его напряженным взглядом. Все, что от меня зависело, я уже сделал. Да, я даже катетер в вену поставил. Нет, я, конечно, могу посидеть и подержать его светлость за ручку, рассказать сказку и спеть колыбельную, но, сомневаюсь, что ему это нужно. Но, Сережа, оставь в покое молодого доктора. Его светлость прикрыл конюлю рукой и смог проговорить несколько слов. Быстро в себя пришел. Молодец. Я, конечно, молодец. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Помоги мне сесть. Я не уверен. Выполняй, приказал мой невольный пациент. Когда его тело приняло полусидячее положение, он повернулся ко мне. Спасибо, вы спасли мне жизнь. Как ваше имя? Денис Викторович Давыдов, неохотно ответил я. Он хотел что-то еще сказать, но, пока собирался с силами, поезд остановился, и в вагон ворвались санитары, которыми командовал невысокий, кругленький врач. Так, что тут у нас? Он сразу же определил, кому необходима помощь, и склонился над теперь уже своим пациентом. Ангионевротический отек, каникотомия, что вводили. Он повернулся ко мне. Стандартно. Эпинефрин, гормоны и антигистаминные, ответил я, мечтая, чтобы они уже убрались, и я смог нормально пожрать. Хорошо, врач кивнул, его светлость сноровисто уложили на носилки, он даже крякнуть не успел, и унеслись из вагона. Чуть позади бежал адъютант, тащивший скатерть с едой для исследования. Вслед за ними вагон-ресторан покинули все посетители. Прошло меньше минуты, как я остался наедине с официанткой. Как хорошо, что все так закончилось. Это просто здорово, что вы врачом оказались. Я даже не увидела знака врачебного кодекса сначала, пока он светиться не начал. Она плюнула на субординацию и присела на соседний диванчик. А у меня сейчас на первых местах стояли две задачи. Пожрать и тщательно изучить этот проклятый кодекс, чтобы он меня больше так не подставлял. Или, чтобы для меня такие подставы не были неожиданностью. Понятия не имею, что бы мы все делали, если бы его светлость. Она не договорила и закрыла лицо руками. И кого же я все-таки спас? Спросил девушку, вставая и бросая окровавленную салфетку, которой руки вытирал, на стол. Как, вы не узнали великого князя Павла Ивановича? Девчонка уставилась на меня так, словно я перед ней в истинном обличии появился. У него лицо отекло, а до отека я его не видел. Да и некогда было рассматривать. Сами же видели, ситуация была неотложная, выкрутился я. Потому что Давыдов действительно не мог не узнать члена императорской фамилии. А почему он вот так, в вагоне-ресторане с одним адъютантом в сопровождении? В том, что младший брат императора Александра путешествует простым поездом. Нет ничего удивительного, он всегда так делает. Девушка встала. Мы закрываемся на уборку. А на кухне сейчас особисты проверяют еду и поваров, сами понимаете. Но, я же еще не пообедал. И живот поддержал мое возмущение громким урчанием. «Простите, но я ничем вам не могу помочь», – девушка развела руками. «И во втором вагоне-ресторане мне тоже ничем помочь не смогут?» – спросил я, с надеждой глядя на официантку. «Разумеется, кухня-то у нас одна». Я вскочил на ноги. «На перронах всегда сидят бабки с пирогами, и я, возможно, успею». Не успел, потому что в этот момент поезд дернулся и тронулся, постепенно наращивая скорость. Захотелось пару раз стукнуться башкой о стену, чтобы мозги на место встали. Что же мне де? Кот, я встрепенулся. Точно, кот. Этому проклятому коту не так давно утащили огромный сверток разных вкусностей. И если я потороплюсь, то вполне успею отобрать у него хотя бы половину. Не обращая внимания на удивленный взгляд официантки, я бросился из вагона, надеясь добыть в бою хоть немного еды. Глава 11. «Ваше сиятельство, поезд простоит 40 минут», – в купе заглянула проводница. «Вы просили предупредить, когда будет большая остановка, и с чем связана настолько длительная остановка?» Я отложил в сторону сборник бытовых заклинаний и встал, потягиваясь, чтобы размять мышцы. «К нам прицепит еще один вагон», – спокойно ответила проводница. «Вот оно что», – протянул я. «Скажите, Светочка, а у вас не случались жуткие случаи, когда животные...» Коты, например, пропадали при таких длительных остановках. При моих словах лежавший на соседнем сиденье кот выпустил когти и провел ими по специальной деревянной когтеточке, которую не забыл взять с собой Егорыч, чтобы котику дорогу было легче переносить. Раздавшийся при этом звук заставил и меня, и проводницу вздрогнуть. Нет, ну что вы, ваше сиятельство. На каждом котике поставлена метка поезда, и если негодник решит прогуляться по перрону, эта метка не даст этого сделать, заблокировав животное в тамбуре, и одновременно подаст сигнал проводнику. Какая просто замечательная предосторожность, просто замечательная, я улыбнулся. После того, как я спас великого князя, весь обслуживающий персонал поезда ко мне очень сильно подобрел. Правда, мне так ничего от местных красоток не обломилось, но смотреть на меня стали гораздо ласковее. Спасибо, Светочка, вы меня успокоили, а то я так переживал. Так переживал. Кстати, я видел, как сотрудники службы безопасности сошли с поезда на предыдущей остановке. Они что-нибудь нашли, а то так долго держали в напряжении весь поезд. Неужели ничего не сообщили? Ох, мне нельзя говорить об этом. Начальник поезда просил не распространяться, но вам, я думаю, можно, вы же, как ни крути, участник этих жутких событий, улыбнулась девушка и, оглядевшись по сторонам, зашла в купе, прикрыв за собой дверь. Она устроилась рядом с котярой, протянув к нему руки, чтобы погладить. Кот в это время развалился на диване и выглядел вполне довольным жизнью и собой. Ему вообще доставалось слишком много внимания. Светочка начала говорить, но ее прервал стук в дверь. «Войдите!» — крикнул я. Вставать не хотелось, поэтому решил, что посетитель вполне может самостоятельно справиться с таким несложным занятием, как открывание двери купе. «Обед для барона!» — прокричал мальчик-помощник из вагона ресторана, регулярно два раза в день, приносивший еду коту. Поставив пакет на столик, он кивнул и быстро удалился. «И что тут у нас?» Я поднялся, открыл пакет и заглянул внутрь. Буженина, вырезка из грудки индейки и стейк из лосося. Тебя балуют, будто это не я жизни спасаю, а ты». Кот посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Ты жив только потому, что я заключил с тобой сделку. Так что, да, я тоже в какой-то степени спасаю людей». После чего он приподнял голову и повел носом, в ожидании, когда я выложу все угощения ему в тарелочку, чтобы он смог насладиться этими изысками. «Рассказывайте, Светочка, уж очень любопытно, что же стряслось на самом деле», — привлек я внимание проводницы, которая, умиляясь, смотрела на жующего кота. «Ох, да, простите», — спохватилась она и понизила голос. «Говорят, на кухне нашли какой-то яд, который добавили в еду, специально приготовленную для великого князя. Очень хитрый и сложный. Эту отраву даже и не нашли с первого раза. Яд отложенного действия, и первые симптомы отравления очень похожи на сильную аллергию. Чтобы никто дальше не искал возможную причину», — проговорила она, отвлекаясь на кота, который будто понял, о чем говорила девушка, и выплюнул то, что находилось у него во рту. «Да что вы говорите?» — всплеснул я руками и понизил голос до практически интимного полушепота. «В отравление я не верил, потому что, будь это отравление, мои попытки спасти великого князя ни к чему бы не привели. Какие жуткие вещи вы мне сейчас рассказываете? Все это время нас таскали по всевозможным допросам, даже вроде кого-то задержали. Но это не из наших. С бароном все хорошо, мне кажется, или он действительно подавился. Все хорошо, у него это бывает. С детства проблемы с пищеварением», — улыбнулся я, поднимаясь на ноги вслед за Светланой. «Спасибо за пояснение, а то все в догадках терялся, что же на самом деле стряслось. Ладно, надеюсь, на мне никаких меток нет, так что я пойду, пожалуй, прогуляюсь». Кот снова продемонстрировал мне свои сабли, которые только по недоразумению назывались когтями, и отвернулся, устраиваясь на своем лежбище поудобней, скинув на пол тарелку с недоеденной едой. «Не забудьте, осталось полчаса, ваше сиятельство», — Света улыбнулась и отошла от двери, пропуская меня в коридор. Я же быстро прошел по вагону и выскочил на перрон. Ко мне тут же подошел Егорыч. «Вот, барин, свежей черешни купил, будет, чем червячка заморить», — и он протянул мне огромный куль, который держал в руках. Я заглянул внутрь и почувствовал, как начала выделяться слюна. Ягоды были все как на подбор, крупные, наливные и ароматные. «Самая лучшая приправа к еде – это чувство голода», — добавил он, поднимая палец вверх. «Сократ», — машинально ответил я. «И ведь не поспоришь, с голодухи чего только не съешь». И тут мой взгляд остановился на огромной надписи на здании вокзала, которую я почему-то сразу не заметил. «Что, Смоленск?» Я даже головой потряс. «Почему мы едем в Тверь через, мать вашу, Смоленск?» Так ведь. Егорыч даже растерялся и попытался объяснить, но я поднял руку. «Тише, не надо. Я сейчас сбегаю до киоска и куплю какую-нибудь книжку про историю развития железных дорог в Российской империи, и все выясню». «Да не стоит, барин, прогуляйтесь по перрону и будет», — махнул рукой Егорыч. «А про дороги мне батюшка ваш Виктор Николаевич рассказывал. Они таким кружным путем идут, потому что мертвую пустошь огибают. Опасно на этой пустоши, туда в своем уме никто не пойдет добровольно. Там же земли исконные тех главарей некромантов были, которые войну устроили когда-то. Говорят, что замки этих гадов до сих пор стоят нетронутые, Нет сумасшедших ради мифичных богатств головой рисковать. Есть, скорее всего, никакая мифическая опасность никогда не отпугнет любителей легкой наживы от попыток найти сокровища, рассеянно проговорил я. Но то, что никто оттуда не вернулся, косвенно подтверждает твои слова о том, что лучше туда не соваться. Есть о чем подумать, на самом деле. Зато теперь понятно, почему мы столько дней должны ехать от Петербурга до Твери, и почему я этим раньше не поинтересовался. Вот это не могу знать, ваше сиятельство, и Егорыч пожал плечами. Ладно, пожалуй, действительно прогуляюсь, и я двинулся вдоль поезда, с любопытством осматриваясь по сторонам и строя планы мести этому проклятому коту. Вырвать из алчной пасти этого черного исчадья хоть кусочек колбасы мне не удалось, а все потому, что к моему приходу он сожрал все до последней крошки и вылизал бумагу. Как в него все это поместилось, мне было абсолютно непонятно. Скорее всего, назло это сделал, чувствовал, засранец, что что-то происходит, как пить дать. Я вдохнул витающий в купе аромат и чуть слюной не захлебнулся. Этого гада накормили чем-то очень вкусным. «Сволочь!» — я ткнул в сторону кота пальцем. «Мяу!» — злорадно ответил кот и принялся умываться, весьма демонстративно вылизывая все межпальцевые промежутки. «Убью, гад!» — я сжал кулаки и шагнул в его сторону, активируя демоническую силу, но тут кот вскочил, выгнул спину и зашипел. «Вот, дьявол!» Я рухнул на свой диван, закрыл глаза и, запустив руки в волосы, не сильно дернул. Все-таки голод – один из самых сильных стимуляторов. Когда такое было, чтобы я не сдержался и чуть условия сделки не нарушил, в животе заурчало. Как же жрать охота? Я же не знаю, сколько Дениска не ел, пока его с губы не выпустили. Мяу, внезапно почувствовал прикосновение кошачьей лапы к ноге. Что тебе нужно, животное? Прошипел я, не открывая глаз, и тут же почувствовал, как огромные когти впиваются мне в ляжку через штаны. Что ты делаешь? «Тварь мохнатая!» Заорав, я подскочил на диване как ошпаренный, и тут же увидел, как кот подвинул ко мне поближе изрядно пожеванный кусочек колбасы, а потом развернулся, сделал вид, что закапывает и колбасу, и меня вместе с ней, после чего удалился с гордо вздернутым хвостом на свой диван. А судя по всему, это был его диван, который наглое животное отняло у Егорыча. Я взял в руку изгрызенный микроскопический кусочек колбасы, осмотрел его и, вздохнув, положил на стол. Оказывается, я пока не настолько голоден, чтобы доедать объедки за котом. Покосившись на внимательно смотрящего на меня кота, я взял подачку, поднес ко рту и сделал вид, что ем. Барон почему-то пожалел меня, и не стоило прерывать такое хрупкое равновесие из-за пустяков. Потянувшись, я забрал обертку от кошачьего обеда и вместе со злополучным кусочком выбросил в мусорное ведро. Кот сначала дернулся, чтобы удержать шуршащую игрушку, но потом успокоился и снова принялся вылизываться. Я же уставился в окно. В купе зашел Егорыч с огромным пакетом в руках. «Ты где был?» — спросил я денщика, даже не глядя на него. «Дык, на перроне». В вагон-ресторан не пошел, но его, он подошел к столику, возле которого я сидел и положил на него пакет. Тем более, что остановились мы так удачно. Правда, суета была на перроне. Особисты, карета скорой помощи, наверное, что-то случилось. «Да, наверное», — ответил я меланхолично, и тут до моего носа долетел запах свежей выпечки из пакета. «Что там у тебя?» «На перроне купил пирожочков свеженьких, да вот, кваску холодненького», и рядом с пакетом на столике появилась запотевшая банка. Человек с чувствительным пищеварением хватается за то и другое, но при избыточном разнообразии еда только раздражает, а не питает. «Сократ», — я говорил, не сводя взгляда с пакета. «Верно, Сократ», — кивнул Егорыч. «Это я к чему? А к тому, что нужно иной раз и чего-нибудь попроще попробовать. Не все же устрицами в белом вине питаться. Так что, не побрезгуйте, барин». «Это точно», — я не дал ему договорить и схватил один еще горячий пирог. «Сократ плохого не посоветует. Когда я наелся, существенно ополовинив пакет и банку, то сыто икнул и расплылся в блаженной улыбке. Оказывается, жизнь, даже в этом человеческом обличье, не такая уж и дерьмовая штука. Дальнейшая поездка прошла спокойно. В вагон-ресторан я больше не ходил, во избежание, да и не хотел, рисковал есть еду, приготовленную в поезде. Слишком подозрительна была реакция на нее у его светлости. Такой отек меньше, чем за минуту редко развивается сам по себе. Может, они ее какими-то очень экзотическими специями приправляют, на которые непривычные люди так реагируют. А вообще, я старался меньше выходить из купе, так, только ноги размять. Мне постоянно казалось, что случившееся в ресторане, это не все мои приключения, грозившие свалиться на меня в дороге. Ел то, чем меня кормил Егорыч. Он только руки на груди складывал и смотрел с умилением, как великовозрастная дитятка жрет пироги и еду на вынос из привокзальных кабаков. А вот кот от обычной еды воротил морду и угрожающе шипел, когда я пытался его накормить пирожком с ливером, поэтому я заказывал ему еды из того же вагона ресторана. Ехали мы почти двое суток, и хотя поезд не отличался особой скоростью, мне все равно начало казаться, что двигаемся мы к месту моей практики как-то слишком медленно. Решив все выяснить на первой же длительной остановке, я углубился в изучение окружающего мира. Начал я это изучение с тех самых векторов, которые стоили жизни не только несчастному варану, но и, получается, самому Денису Давыдову. Если я все правильно понял, парень не рассчитал силы, которые работали в его теле как попало. Он перегорел, а так как сразу попал на губу, то заметить, что с ним что-то не так, было некому. И без помощи, которая заключалась в элементарной подпитке, он не выжил. К счастью для тела, меня зашвырнули в него сразу же, как только душа Дениса отправилась на свидание с пернатыми. А так как мы оба сильно сопротивлялись, то вместе со мной в тело влилось достаточно сил самого Асмодея, чтобы сделать подпитку очень качественной. Отсюда и зверский голод. Такую прорву энергии нужно было слегка подпитать. Научившись осматривать свой богатый внутренний мир, я удовлетворенно кивнул. Похоже, мы с Денисом очень сильно сопротивлялись, потому что Асмодей вкачал в это тело сил, которых вот прямо сейчас на четвертый уровень хватило бы. И это при условии, что всю комиссию купили бы с потрохами проклятые конкуренты, а с этим уже можно работать. Как оказалось, векторы – это направление энергии, место, где будет применено заклинание. И если в других реальностях эти векторы задавались указанием, палочкой, посохом или взмахом руки, то здесь координаты вводились на этапе формирования заклинания. Это давало особую точность, исключало удары по площадям, но создавало определенные трудности в формировании заклинания. Как, например, это случилось у Дениса. Там еще был замешан некий варан, некая сексапильная княгиня и одно здоровенное дерево. Целый день я учился рассчитывать векторы. Это оказалось нетрудно, и ближе к ночи я уже делал это автоматически, как, впрочем, большинство аристократов этого мира. Пришлось, правда, немного повозиться на практике. В качестве подопытного заклинания я избрал то самое, уменьшающее вес, которое использовала мама на моих чемоданах. Пару раз я уменьшил вес Егорыча, один раз свой собственный и один раз кота. Когда пушистое и громко орущее исчадие опустили из-под потолка, мне показалось, что он поднял лапу и провел по горлу выпущенным когтем. Но, скорее всего, мне просто показалось. Я на это надеюсь. Зато после этого пазл в голове сложился, и я уже без ошибок рассчитывал вектор, уменьшая раз за разом вес чемодана. А следующий день был посвящен кодексу целителей. Если кратко, то это свод правил, действующий по всему миру. И та пьяная змея над чашкой появлялась автоматически в тот момент, когда врач приносил клятву, заверенную магической печатью. Правила были простые и универсальные. Не навреди, не укради, не возжелай жены ближнего. Так, это немного из другой оперы, но суть понятна. Основное, врач обязан оказывать посильную помощь при случаях, когда без этой помощи пациенту грозит смерть. То есть если бы великий князь мог потерпеть до станции, то значок не загорелся бы, и я смог спокойно свалить из этого проклятого вагона ресторана. Но он загорелся, и случай был зафиксирован кодексом. Кстати, это не бесплатная процедура. Мне на отдельный счет, который открывается врачам перед клятвой, начисляется сумма, в зависимости от тяжести пациента, и платит ее не сам пострадавший, а оплата происходит из специального фонда по решению комиссии, ибо врач, согласно пресловутому кодексу, должен помогать всем, не глядя на его статус, происхождение и платежеспособность. Так что мне, по идее, уже за два раза что-то должны были заплатить. Это основные правила, которые нужно соблюдать, в остальном же, ничего особенного, практически все то же самое, что и во всех мирах для целителей. Так что, можно сказать, что весь путь до Смоленска я провел с пользой. Давыдов Денис Викторович, ко мне подходил щеголеватый офицер с роскошными усами. Прогуливающиеся по перрону дамы и проводницы, дежурившие возле входов в вагоны, смотрели на него с явным одобрением. «Да, а в чем дело?» Я невольно нахмурился. «У меня предписание от Его Величества Императора Александра. Я должен доставить вас, как можно быстрее, в столицу», сказал офицер, сурово глядя на меня. «Зачем?» Я невольно отшатнулся. «Не могу знать, Денис Викторович». Он протянул руку, наверное, чтобы схватить меня. «На станции дирижаблей в Петербурге нас будут встречать. Там вам все подробно объяснят. Но у меня здесь денщик и кот». Я растерянно посмотрел на спешащего к нам денщика. Насчет них распоряжений никаких не было. «Полагаю, что и денщик, и ХМ, кот, отправится дальше», ответил офицер нетерпящим возражений тоном. «Но насколько мне известно, дирижабли в этих краях не летают», возразил я. «Мне подобное отношение никогда не нравилось. Нет, чтобы все сразу объяснить, чтобы жертва, то есть в данном случае я, не терялась в догадках и знала, к чему готовиться. Это специальный дирижабль из имперских судов, который защищен от негативного воздействия среды и возможных проблем с нечистью в воздухе. Вам не о чем волноваться», — ровно пояснил он, уже начиная раздражаться. «Ладно, если за мной имперский дирижабль отправили, то тут уж точно отвертеться не получится. Он явно здесь не один, а массовка поджидает где-нибудь на территории вокзала. Егорыч, принеси мне сумку». Я повернулся к старому слуге. «Вы едете до этого проклятого Аввакумова, устраиваетесь там и ждете меня. Ну, или новостей, что надо собираться и ехать обратно». «Но, как же так, Денис Викторович?» – запричитал Егорыч. «Время», – я вздохнул. «Неси сумку». Егорыч, все еще причитая, притащил мою дорожную сумку и заскочил в вагон, говоря проводнице, что меня зачем-то сняли с поезда по приказу императора. Я же подхватил сумку и направился за офицером, который так и не представился. Надеюсь, это не арест, потому что я просто так им не дамся и прямо со станции подамся в бега. Это плохой сценарий, но в тюрьму я точно не пойду. Глава 12. Дирижабль оказался небольшим, хорошо оснащенным, маневренным и защищенным. Правда, защита исключала такие вещи, как большие иллюминаторы, позволяющие насладиться видами земли, над которой мы проплывали. Кают тут тоже никаких не было. Все ютились в одном зале, довольно комфортабельном, надо признать, но уединиться в этой железной восьмиместной коробке было невозможно, а еще было скучно. Тот офицер, что притащил меня сюда, сидел в соседнем кресле и был поглощен чтением письма. Судя по доносившемуся до меня аромату, письмо было от женщины, скорее всего от любовницы, потому что матери, сестры и жены духи на письма сыну, брату, мужу, обычно не переводит. А о том, что он женат, прекрасно сообщало всем вокруг аккуратное обручальное кольцо на его пальце. Разглядев, наконец, как следует его эполеты, я понял, что он штабс-капитан, но его имени мне до сих пор никто не назвал. Ну и ладно, мне с ним контракт не заключать, чтобы имя полностью соответствовало указанному в договоре. На меня вообще никто не обращал внимания. Немногочисленный экипаж занимался своими делами, и даже стюард ни разу к нам не подошел. Вообще, судя по всему, он чем-то болен. Я покосился себе на грудь. Лекарский значок оставался инертным, значит, парень не умирает.